Глава 20. Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани, до монастыря, которому он по глубокой вере его был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался. Однако же вышло совсем иное. Один из наших сопутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса. И вопросил: «А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? Ведь он, говорят, постоянно монахов искушает». Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал: «Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел апостол от него не ушел и в послании пишет, что ангел-сатанин был дан ему в плоть, то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства? Что же вы от него терпели? Многое-с. В каком же роде? Все разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны. А вы и его, самого беса, тоже пересилили? А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание. Но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел. А меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользовать. Как я ему открылся, что мне все груша столь живо является, что вот словно ею одною в круг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит: «У Якова апостола сказано: противостаньте дьяволу, и побежит от вас. И ты, — говорит, — противостань». И тут он наставил меня так делать, что ты, — говорит, — как если почувствуешь сердце разжижение и ее вспомнишь, то и разумеешь, что это значит, к тебе приступает ангел-сатанин. И ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг. Перво-наперво стань на колени. Колени у человека, говорит, первый инструмент. Как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх. А ты тут всем возвышении и бей поклонов земных елико мощно до изнеможения и изнуряй себя постом, чтобы заморить. И дьявол, как увидит твое притягновение на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: лучше его оставить и не искушать, а возде он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло. Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал? Долго-с. И все одним измором его врага этакого брал, потому что он другого ничего не боится. Вначале я и до тысячи поклонов ударял, и дня по четыре ничего не вкушал, и воды не пил. А потом он понял,

Мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда, в конюшню ко мне ломиться. Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать. Взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал. И как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе, уж теперь не придет. Да только что с этим заснул, а он, и вот он, опять стоит и опять вздыхает. Тьфу, ты каторжный, ничего с ним не поделаешь. Всю, как есть, эту ночь он меня этак пугал. А утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю. А меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит: «Чего ты такой пуженый?» Я говорю: «Так и так. Такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю». А брат Диомид отвечает: «Брось, — говорит, — и не ходи. Настоятель вчера себе в нос пиявку ставил, и теперь присердитый, и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать». Я говорю: «А мне совершенно все равно. Только сделай милость, помоги, я тебе за это старые теплые рукавицы подарю. Тебе в них зимою звонить будет очень способно». «Ладно», — отвечает. Я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр Апостол написан, и в руке у него ключи от Царства Небесного. «Вот это-то, — говорит, — и самое важное есть ключи. Ты этой дверью только заставься, так уже через нее никто не пройдет». Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне этой дверью заставляться, да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением. И взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях, а для безопаски еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня. И все это исправил в тишине в один день до вечера, и как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только что же вы изволите думать? Слышу, опять дышит. Просто ушам своим не верю, что это можно. А нет, дышит, да и только. Да еще мало этого, что дышит, а прет дверь. При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было. То он ее и пихнет, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась. Но только дверь размахнулась на блоке, и его как свистнет со всей силы назад. А он отскочил, видно, почесался, да мало обождавший еще смелее. И опять морда, а блок ее еще жестче, щелк. Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел, и больше не лезет. Я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже не того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул. И как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал, да как лизнет меня в ухо. Я больше этой наглости уже не вытерпел. Спустил руку под кровать,